Параграф 2. Техника и научно-технический прогресс. Понятие техники. Под техникой, от греческого техне, мастерство, искусство, понимается система созданных человеком средств, орудий производства, а также приемы и операции, умения и искусство осуществления трудового процесса. В технике человечество аккумулировало свой многовековой опыт, приемы, методы познания и преобразования природы, воплотило все достижения культуры. В формах и функциях технических средств своеобразно отразились формы и способы воздействия человека на природу. Будучи продолжением и многократным усилением органов человеческого тела, технические устройства, в свою очередь, диктуют человеку приемы и способы их применения. Из лука стреляют, молотком забивают гвозди, а с помощью гвоздодера их вытаскивают. Из всей совокупности технических средств определяющими в жизни и развитии общества являются те, которые функционируют в сфере материального производства. Техника, таким образом, как производительные органы общественного человека, есть результат человеческого труда и развития знания, и одновременно их средства. Уровень развития техники – показатель степени овладения человеком силами природы. Если на ранних стадиях истории техника в собственном смысле слова была развита крайне слабо, и в производстве преобладал живой труд, то теперь в общей сумме трудовых затрат на единицу продукции преобладает, как правило, овеществленный труд. Сокращение доли живого труда в процессе производства – закономерная тенденция технического прогресса. Последний выражается в преобразовании самого содержания и характера труда. По мере того, как развиваются орудия труда, изменяется и сам человек. Чем более крупные технические преобразования он осуществляет, чем более мощные силы природы он себе подчиняет, тем больше развиваются его способности и знания. Исторический процесс развития техники включает три основных этапа. Орудия ручного труда, машины, автоматы. Технический прогресс – важнейший фактор роста производительности труда, а следовательно, показатель уровня развития производительных сил общества. Современное развитие производительных сил основывается на широкой базе научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс, сущность и основные направления. Длительное время развитие науки и техники шло медленно и относительно параллельно, как бы независимо друг от друга. Техника развивалась, в основном опираясь на совершенствование приемов и способов эмпирического опыта, тайн ремесленного искусства, передававшихся строго по канонам наследования. В свою очередь, наука развивалась, как правило, независимо от нужд производства, подчиняясь своей внутренней логике. Правда, тесная связь научных знаний с практическими нуждами проявлялась в области развития военного искусства. Именно задачи совершенствования военной техники потребовали точных научных знаний механики, математики и так далее. Начало научно-технического прогресса датируется XVI-XVIII веками, временем необычайно бурного социального и экономического развития. Нужды торговли, мореплавания, мануфактурного производства потребовали теоретического и экспериментального решения ряда практических промышленных задач. Дальнейшее развитие производительных сил становилось невозможным на прежней основе. Правда, техника, как овеществленные знания, так или иначе всегда включала в себя результаты научного познания, и в этом смысле развитие техники с самого начала предполагало и развитие науки. однако только с переходом к машинному производству была выдвинута в качестве самостоятельной задача развития науки с целью использования ее результатов для развития техники. В общем ходе научно-технического прогресса выделяются особо крупные вехи, связанные с качественным преобразованием производительных сил, приводящие к резкому увеличению производительности труда. Они характеризуют этапы научно-технической революции. Первым этапом, революционизировавшим и заметно стимулировавшим существенный подъем в развитии производительных сил, стал этап механизации, машинизации производства, освободивший человека от изнурительного физического труда и во много раз увеличивший его производительность. Главное направление современной научно-технической революции, составляющей новую эпоху, второй этап в развитии научно-технического прогресса – автоматизация, связанная с научными достижениями в области автоматики, электроники, вычислительной техники. Это обусловливает возможность перехода к высшим формам автоматизации, автоматизации целых цехов, заводов и на этой основе многократного увеличения производительности труда. Коренные изменения в производительных силах, совершающиеся ныне, нацелены на полную автоматизацию производства в масштабах всего общества. Новая ступень научно-технической революции, на которую мы поднялись, связана с бурным развитием микроэлектроники, информатики, биотехнологии, созданием робототехники, массовой компьютеризации и так далее. Научно-технический прогресс на современном этапе таким образом обусловлен тесным союзом производства с достижениями таких фундаментальных наук, как физика, математика, химия, биология, а также наук, возникших на стыке различных областей знания, например, таких как биотехнология, которая основана на интеграции методов биохимии, генетической и клеточной инженерии в сочетании с микробиологическим синтезом. Последнее ныне занимает одну из ведущих позиций в научно-техническом прогрессе. Сущность современной научно-технической революции как раз и заключается в качественном преобразовании наличных производительных сил на основе превращения науки в непосредственную производительную силу. Что это означает? Это означает, во-первых, то, что научные знания становятся неотъемлемым компонентом практически каждого, занятого в процессе производства. Во-вторых, то, что управление производством, технологическими процессами, особенно там, где действуют автоматические системы управления, возможно только на основе науки. В-третьих, включение научно-исследовательской и конструкторской деятельности как непосредственного звена в структуру производственного процесса. Производство таким образом все больше становится сферой практически технологического применения науки. На основе научных достижений нередко возникают новые отрасли производства. Следовательно, наука, для того чтобы она действительно могла выполнять роль непосредственной производительной силы, должна опережать развитие производства. Научно-техническая революция охватывает ныне и науку, и технологию, и технику, а также систему организации труда и управления производством. Наука способствует не только развитию техники как одного из основных элементов производительных сил. Главной производительной силой, как известно, является человек, поэтому, когда речь идет о превращении науки в непосредственную производительную силу, то имеются в виду не только технические и естественные науки, но в не меньшей мере и общественные, оказывающие непосредственное влияние на формирование и совершенствование всего духовного мира человека, что необходимо для его сознательного, творческого участия в сфере материального производства. Повышение технической грамотности человека, требует совершенствования его нравственного облика, который формируется во многом под влиянием всей совокупности общественных наук и, в первую очередь, философии, а также духовной культуры в целом. Общественные науки призваны участвовать не только в формировании духовного мира человека, но также в самой организации производства, гармонизации межличностных отношений в трудовом коллективе, более эффективном учете возможностей человека в его взаимодействии с техническими системами и так далее. Итак, современная научно-техническая революция есть коренная перестройка в развитии производительных сил, а ее основные черты – превращение науки в ведущую силу производства, внедрение автоматического управления, изменение технологических методов производства и форм его организации. Все это предполагает качественную психологическую и нравственную перестройку, а также изменение всего образа жизни человека. Таким образом, научно-техническая революция затрагивает не только производственно-технологические, экономические процессы, но, развивая человеческий фактор, ведет к изменениям в социальной сфере, ускоряет ритм самой жизни, изменяет характер и формы общения людей. Она, кроме того, выводит человечество на решение ряда актуальных проблем глобального социального масштаба, экологических, социально-генетических, проблем искусственного интеллекта и других. Совершенствование всех сторон жизни советского общества связано в первую очередь с преобразованием его экономической сферы, что предполагает кардинальное ускорение научно-технического прогресса. Ускорение научно-технического прогресса во многом зависит от организации системы управления экономикой, ее демократизации, означающей выборность руководителей производства и их подотчетность не только верхам, но главным образом избравшему их трудовому коллективу. Необходимость демократизации управления экономикой связана с пониманием и утверждением на деле того принципа, что именно трудящиеся, непосредственные производители являются действительным субъектом социалистической собственности и потому реальными исполнителями своих властных функций хозяев страны. В практике же управления экономикой сложился механизм отчуждения властных функций от трудящихся, как от реального субъекта собственности, что привело к созданию атмосферы безразличия и порождению психологии иждивенчества. Ускорение во многом зависит также от использования эффективных экономических и социальных рычагов стимулирования, внедрения достижений науки в производство. Существенное место в интенсификации экономики страны отводится науке, развертыванию как фундаментально-теоретических, так и прикладных исследований, способствующих революционным преобразованиям в сфере материального производства. Меры, направленные на ускорение научно-технического прогресса, являются неотъемлемой частью общего процесса ускорения социально-экономического развития нашего общества, диктуемого как внутренней необходимостью, так и логикой международного развития. Ускорение научно-технического прогресса предполагает в качестве своего главного условия самую тесную связь с преимуществами социальной системы нашего общества. В чем же состоит коренное отличие судеб научно-технического прогресса у нас и в мире капитала? Прежде всего, принципиальное отличие заключается в том, что в условиях социализма он ориентирован на человека, ибо социализм видит свою высшую цель в освобождении человека, в его гармоничном развитии. При капитализме же, где человеческий труд выступает средством увеличения прибыли, научно-технический прогресс предстает как отчужденная от человека, чуждая ему демоническая сила. Если автоматизация в условиях капитализма сопровождается увеличением числа безработных, поскольку при ее внедрении никого не интересует судьбы высвобождающихся из непосредственного процесса производства людей, то при социализме она осуществляется в интересах трудящихся, что позволяет вовремя спланировать возможные потребности общества в развитии различных сфер народного хозяйства, обеспечить полную и эффективную занятость населения, предоставить всем трудоспособным возможность работать в избранной сфере деятельности согласно призванию, способностям, образованию, профессиональной подготовке с учетом общественных потребностей. Научно-технический прогресс в условиях социализма заключается и в том, что вызываемые им изменения в содержании труда, выражающиеся в сближении умственной и физической деятельности, влекут за собой изменения форм общественной жизни, стирая существующие грани между городом и деревней. Таким образом, научно-технический прогресс воплощает реальный процесс диалектического взаимодействия содержания и формы в развитии общества как целостного организма. Реальные процессы социальных изменений, получившие импульс в условиях социальной революции, становятся особенно интенсивными под действием научно-технического прогресса. Последствия научно-технического прогресса породили в свое время на Западе различные технократические теории. Их суть в основном сводилась к идее о том, что всеобщая технизация жизни способна решить все социальные проблемы. Широкое распространение получила концепция постиндустриального общества Белл и другие, согласно которой обществом станут управлять организаторы науки и техники, менеджеры, а определяющим фактором развития общественной жизни будут научные центры. Ошибочность ее основных положений заключается в абсолютизации, гипертрофировании роли техники и науки в обществе, в неправомерном переносе организаторских функций из одной узкой сферы на все общество в целом. Тут происходит замена целого одной из его составных частей. Ни техника, ни наука сами по себе не в состоянии решать сложные политические проблемы. Не надо забывать и о том, что техника составляет лишь часть производительных сил, и притом не самую главную. Человек, как главная производительная сила общества, совершенно выпал из поля зрения сторонников данной концепции. В последние годы получили распространение прямо противоположные концепции технофобии, то есть страха перед всепроникающей и всепоглощающей силой техники. Человек ощущает себя беспомощной игрушкой в железных тисках научно-технического прогресса. С этой точки зрения научно-технический прогресс принимает такие масштабы, что грозит выйти из-под контроля общества и стать грозной разрушительной силой цивилизации, способной нанести непоправимый вред природе как среде обитания человека и самому человеку. Безусловно, это вызывает тревогу всего человечества, но не должно принимать характера неотвратимой роковой силы, ибо тем самым невольно умаляется значение разумных начал, присущих человечеству. Обе эти концепции отражают существование реальных социальных и мировоззренческих проблем, порождаемых научно-техническим прогрессом. Появившись в условиях углубления общего кризиса капитализма, эти концепции выступают в качестве одной из попыток выработать альтернативу социалистической теории социального прогресса, сформулировать рецепты спасения капиталистического общества без кардинальных социальных перемен.